Глава 973. Испуганный. Этот Лин Тяньхоу поведал мне множество секретов. Кроме того, он помог мне. С таким хорошим отношением, думаю, у него есть скрытые мотивы. Скорее всего, самая важная причина в том, что я вхожу в эшелон Судзаку Джицу. А еще, возможно, он хочет меня успокоить. Выражение лица Ван Линя было, как всегда, обычным, однако его сердце, подобно зеркалу, отражало все его сокровенные чувства. После того, как Лин Тяньхоу вошел в огромную башню, взгляды нескольких тысяч учеников секты Великого Меча Лос концентрировались на Ван Линьи. Чувство привлечения общего внимания было очень хорошо знакомо Ван Линью. Его лицо оставалось спокойным, и он непринужденно распространил свое божественное сознание, которое ураганом пронеслось по округе. Божественное сознание культиватора начальной стадии понимания границ тьмы было далеко не тем, чему могли сопротивляться несколько тысяч учеников секты Великого Меча Ло. Как только сознание накрыло их, выражения лиц учеников немедленно сильно изменились, и они посмотрели на Ван Линя с благоговейным трепетом. «Где разместиться этому старику?» — спокойно спросил Ван Линь. Впереди стояла привлекательная девушка-культиватор. Она тут же поспешно сделала несколько шагов вперед и, остановившись в 10 джанах от Ван Линя, почтительно произнесла. «Ученица Джоуси расскажет старейшине. Старейшина прибыл внезапно, но обычно старейшина сами выбирает, где жить». Голос девушки звучал напряженно и выражал некую стеснительность. Ван Линь сделал шаг вперед и мгновенно исчез. Когда он появился, то уже было в 1000 ли от первоначального места, а рядом с ним находилась башня. Слегка осмотревшись, Ван Линь не стал входить. Вместо этого он сел, скрестив ноги прямо снаружи башни. Сев, он взмахнул правой рукой. Немедленно все вокруг покрылось большим массивом ограничений. Что касается учеников секты Великого Меча Ло, они тут же начали обсуждать Ван Линя, время от времени бросая в его сторону быстрые взгляды. Ван Линь сидел, скрестив ноги, его взгляд был мрачен. Он чувствовал, что все последние события были полностью рассчитаны Тянь Юньзы, будто тот заранее вычислил и знал каждый его шаг. «Тянь Юньзы, в прошлом этот Ван уже заставил тебя просчитаться, сегодня же заставлю тебя ошибиться по-настоящему». Ван Линь хлопнул по сумке, и в его руке немедленно возник шарик чистого ян, над которым распространялся пылающий жар. Ван Линь не осмеливался хватать его крепко, он мог лишь слегка его придерживать. Он хорошо понимал, что если он схватит его рукой, то жгучее тепло немедленно прожжёт его ладонь насквозь. Более того, в этот же момент его изначальный дух тоже получил бы серьезную рану. Если бы не тело древнего бога, то, скорее всего, даже бы такой слабой хваткой он был бы не способен держать его. И если бы мое тело древнего бога было сильней, то я бы смог крепко держать его абсолютно без повреждений. Ван Линь глубоко вздохнул. Он не боялся быть увиденным божественным сознанием Лин Тяньхоу. Эта вещь была следствием расчетов Тянь Юньзы. Если ее украсть, то точно попадешь в ловушку. Чтобы решить эту проблему, есть только один способ. Нужно разрушить его план. Разрушить ловушку Тянь Юньзы и не дать ему достичь желаемого. Именно тогда он полностью провалится. После некоторого молчания Ван Линь продолжил держать чистый ян. Внезапно резкая боль передалась от рук и попала в его лоб, но в следующее мгновение она тут же исчезла. В это время внутри тела Ван Линя полыхало будто настоящее море огня. Невыносимый жар невообразимо высокой температуры протекал через все его тело. Ван Линь ощущал себя как жарящийся цыпленок внутри огромной горячей печи. В секте Великого Меча Ло, в башне пронзающей небо, сидел, скрестив ноги, Лин Тяньхоу. Его глаза сверкали демоническим светом. В его межбровье изначально закрытая трещина снова открылась. «Это частица света — чистый ян!» Взгляд Лин Тяньхоу резко замер. «Старик Тянь Юнь использовал этот чистый ян как приманку. Какова же его цель?» Лин Тяньхоу поднял правую руку, но спустя время медленно опустил, затем покачал головой и пробормотал. «Старик, неужто ты хочешь, чтобы я сам забрал чистый ян?» Внутри тела Ван Линя пламя моря огня стало еще более свирепым, оно не переставая жгло его изнутри. Снаружи его тело немедленно поднялись и заполнили все вокруг большие облака белого тумана, но вот что было странным, так это то, что на его одежде за все время не появилось ни одного признака горения. Ван Линь обливался огромными размером с горошину каплями пота. Очень быстро вся его одежда стала абсолютно мокрой. Его море огня было подобно урагану, Внутри тела Ван Линя оно перемещалось во всех направлениях, не переставая распространять по округе звуки треска. С каждым мгновением море огня становилось все яростней, и за короткое время его мощь достигла ужасающих масштабов. Мучительная боль внутри Ван Линя также усиливалась. Это чувство было подобно, как если бы он, будучи смертным, попытался проглотить раскрасневшийся от огня уголь. Это было невероятно болезненное ощущение. Если бы не мощная сила решимости, развитая за множество лет медитации, Ван Линь бы сейчас валялся на земле, истошно крича. Если бы на месте Ван Линя сейчас был другой культиватор, пусть даже его культивация была бы и выше, то сейчас он бы точно не смог вытерпеть этот пылающий жар. Ван Линь же со смертным телом древнего бога, хотя и чувствовал боль, но все же мог ее вытерпеть. Но все же тело древнего бога не могло выдержать влияние такого жара длительное время. Время шло медленно. Пару минут прошли для Ван Линя будто в несколько лет. Свирепая огненная буря внутри его тела за это время только усилилась. В конце концов, даже крепкое тело Ван Линя невольно начало дрожать. Внезапно он открыл глаза. В них будто горело синее пламя, которое немедленно распространилось наружу. Как только невидимый огонь объял пустоту вокруг Ван Линя, отовсюду сразу послышался хруст горящего пространства. Море огня внутри Ван Линя все продолжило разгораться. Нестерпев, он испустил низкий рев, который изменился в грохочущие раскаты грома и отзвуками взрывов огласил всю округу. В это время далеко в звездном небе, в секте Тянь-Юнь, планеты Тянь-Юнь, на вершине горы, похожей на трезубец, выглядящий как гора бессмертных, сидел, скрестив ноги, Тянь-Юнь-Дзе. В его приоткрытых глазах появился взгляд, способный пронзить небо и землю. Он был направлен в небо и, казалось, мог пройти сквозь любые расстояния. Тянь-Юнь-Дзе смотрел прямо на Ван Линя на планете Великого Ло. Взгляд Тянь-Юнь-Дзе не изменился, он лишь слегка поморщился и тихо прошептал. «Это не то, что ты можешь поглотить. Еще 7 вздохов, и тебе придется его выбросить. 1, 2...» Взгляд Тянь Юньзы вспыхнул ясным пониманием, и он продолжил медленно считать. На планете Великого Ло все тело Ван Линя сейчас было красного чудовищного цвета. Эта краснота стала результатом достигшего пика пылающего жира внутри его тела. Неуправляемое бесконечное море огня, не переставая, блуждало внутри него и всего за несколько мгновений достигло каждого участка его тела. В этот момент Тянь Юньзы досчитал до 5. 6. Бушующее пламя Ван Линя испускало грохот. Оно будто взорвалось, блуждая внутри. Его тело вмиг испустило целое облако кровавого тумана, а сам Ван Линь ощутил, что если он сейчас же не отпустит чистый ян, то немедленно превратится в пепел. 7. Спокойный голос Тянь Юньзы внезапно выкрикнул последнее слово. В это мгновение взорвавшееся море огня внутри Ван Линя сформировало яростный ревущий шторм, собралось и понеслось прямо на изначальный дух Ван Линя. Однако в это же мгновение внутри изначального духа Ван Линя закружились облака и мгновенно сформировали жемчужину противостояния небесам. Как только она появилась, нескончаемое море огня с ревом также приблизилось, но оно не стало вредить изначальному духу. Вместо этого, будто под действием удивительной всасывающей силы, оно ринулось к сфере отражающей небеса и вмиг полностью и без остатка проникло в нее. Взгляд Ван Линя вспыхнул ясным светом. Жгучая боль всего тела начала сменяться чрезвычайно приятным неописуемым ощущением. Только что сфера противостояния небесам поглотила все пламя, рисунки солнца и луны поверх нее также изменились. Метка, представляющая солнце, быстро заискрилась и начала сиять, но этот свет не мог видеть никто посторонний. Его свидетелем был лишь Ван Линь. Как только сфера противостояния небесам засияла, сидящий, скрестив ноги в высокой башне Лень Тяньхоу, следящий за Ван Линем, внезапно громко вскрикнул и резко закрыл глаза. Было слишком поздно вставать, так что прямо на коленях он начал быстро отступать. Пару секунд назад он лишь увидел, как бесконечное бушующее пламя внутри Ван Линя внезапно, невероятным образом исчезло, а вслед за этим его сознание ощутило приближение иллюзорной, но чрезвычайно серьезной опасности. Такого он не чувствовал даже перед лицом Тянь Юньзы. Только лишь в далеком прошлом, в секте Куньсюй, у него было подобное ощущение. Сейчас же, после нескольких тысяч лет, он ощутил это снова и понял, что ему срочно нужно отступить. Страх заставил его глубоко вздохнуть, и он выпалил. «Что это за свет?» В глазах Лин Тяньхоу плескался ужас. Отступая, выражение его лица внезапно сильно изменилось. Неясно, но он ощутил невероятно быстрое приближение невидимого света. В панике Лин Тяньхоу хлопнул по своему лбу правой рукой, и в его межбровье немедленно вспыхнул черный свет, а через мгновение оттуда вылетел иллюзорный меч, против которого недавно сражался серый тень Юньзы. Появившись, меч немедленно ринулся вперед. Как только меч вылетел, то немедленно столкнулся с невидимым светом, послышался грохот столкновения, но никто не смог бы услышать звука. Его почувствовал лишь Лин Тяньхоу, который тут же выплюнул полный рот крови. Бам! Его тело отлетело и ударилось о стену башни. Иллюзорный меч задрожал, но все же не разрушился. Он испустил горький печальный крик и вернулся в межброви Лин Тяньхоу. Взгляд старика снова стал бледным, и его снова вырвало кровью. Тело Лин Тяньхоу немедленно ослабило. Он ощутил, как волосы у него на голове встали дыбом. Без промедления он ринулся вниз и проник прямо в землю. Он решил направиться прямо в центр планеты Великого Ла. Спасаясь бегством, Лин Тяньхоу, не переставая, формировал руками печати. Каждая печать раскрывала перед ним запечатанный слой земли. В его мозгу сейчас была только одна мысль. Нужно как можно быстрее добраться до центра планеты. Но вернемся обратно на Тянь Юнь. На вершине трезубца горы изначально спокойное лицо Тянь Юнь Цзы внезапно резко поменялось. Возможность увидеть Тянь Юнь Цзы с таким лицом была поистине редкой, можно даже сказать невозможной. Если бы кто-то сейчас увидел Тянь Юнь Цзы, то он бы не поверил своим глазам. Обычно спокойное и равнодушное ко всему лицо Тянь Юнь Цзы, которое не изменилось бы даже перед разрушением целой планеты, внезапно претерпело огромные перемены. Но что более важно, так это то, что изменилось не только лицо Тянь Юнь Цзы, его глаза также стали другими, сейчас в них появилось потрясение. Как член группы старейшин Альянса культивации, хозяин планеты Тянь Юнь, он всегда хорошо понимал мир и, рассчитав, мог предугадать любое событие. Его планы всегда были глубоки и продуманы, увидеть в его взгляде потрясение было просто нереально. Такое событие могло шокировать весь Альянс культивации. Он глубоко вздохнул, в его глазах плескалось неверие. Тут же на чрезвычайно огромной скорости он махнул перед собой руками. Немедленно перед ним из ниоткуда появилось разноцветное облако семи цветов, и Тянь Юнь Цзы толкнул его вперед. Однако семицветное облако, несшее в себе огромную силу, внезапно с чем-то столкнулось и раздался чудовищный грохот. Облако разлетелось, и из него немедленно показалась рука. Эта рука свирепой хваткой направилась на Тянь Юнь Цзы.